Глава 34. Новые дороги. Интуиция – это способность головы чуять попой. Жизненная реальность. Пятый день пути. Далек решила стать моряком. Выйти замуж за Гавина, добраться до Ашара и еще дальше, быть может, до самых туманных островов, за которыми, все знают, ничего нет, кроме моря. Но все потом, когда Тиса совсем выздоровеет. Со стороны Тисы крайне непорядочно заболевать как раз тогда, когда предстоит свадебное путешествие и свадьбу устраивать без сестры. Далек подобным образом никогда не поступит. Но она уже простила Тису, потому что понимает, той самой неохота в каюте сидеть, когда вокруг море и вообще все иначе. И поэтому надо вставать, ходить, делом заняться. Правда, как им именно, Далек не уточняла. Она знала о предстоящей разлуке, но нисколько не печалилась, видя во всем удивительнейшее приключение. Да и о чем волноваться, когда на корабле люди Урфина, а в порту будут ждать рыцари Деграсса, и нет защиты более надежной. Конечно, плохо, что Тисе нельзя со всеми. Тисы вообще как будто бы и нет. Игра в прятки. А от кого она прячется? От злых людей, которые Тису хотели убить и думают, что убили. Далек никому не расскажет. Она поклялась молчать. Наверное, Урфин поверил клятве, если позволил увидеться. А краснота почти прошла. И на голове появился мягкий пушок, который Тиса то и дело трогала, пытаясь смириться, что длинных волос у нее больше не будет. Зато мыть не надо, расчесывать, заплетать. И вообще, если купить парик... Но стоило про парик заикнуться, как Урфин помрачнел и потребовал выбросить глупости из головы. Только какие-то глупости, если Тиса выглядит ужасно. Нет, она всецело осознает, что так было надо, и ее почти не мучает совесть за ту другую женщину, которую казнили. И, наверное, Тиса растеряла остатки порядочности, если ее не пугает признание, сделанное мужем. Более того, почему-то признание это вызвало не ужас, как должно бы, а почти восхищение. Ей бы заставить Урфина поклясться, что он никогда не сделает ничего подобного. Нельзя же убивать невинных людей ради виновной. А она промолчала. Впрочем, Тиса подозревала, что даже если клятва будет дана, то исполнять ее Урфин не станет. Он такой, какой есть. Чудесный. И немного бестолковый. Только мужчина способен забрать в дорогу украшения, меха и даже замечательного тряпичного барашка, но позабыть о нижнем белье. А из платьев захватил, похоже, те, которые под руку подвернулись. И, конечно, подвернулись совершенно очаровательные наряды из шелка, ситцы и тончайшей шерсти, которые никак не годились для путешествия. Нет, в каюте было тепло и даже жарко. Огонь разводили в квадратные каменные печи, от которой по стенам расползались медные трубки с водой. Но ведь придется сходить на берег. Тиса старалась не думать об этом, как и о том, что ждет ее на берегу. И вообще ждет. Кто она теперь? Тиса Дахерти умерла, и кто тогда жив? Как ее имя? И как ей дальше быть? Прятаться? Урфин рассказывал про ласточкино гнездо, которое в представлении Тисы вовсе не было замком, скорее той самой драконьей пещеры, откуда нет выхода. И до конца дней Тисе предстоит сидеть взаперти, бояться, что однажды появится кто-то, кто узнает ее, и обман вскроется. Урфин пострадает. И когда Тиса все-таки высказалась, осторожно, ей не хотелось показать себя неблагодарной, но и молчать, не зная, что ждет дальше, она не могла. Урфин ответил. «Ребенок, в твоей голове слишком много мрачных мыслей. Ее пора хорошенько проветрить». И выяснилось, что платья ей не нужны. До ласточкиного гнезда Тиса будет носить мужскую одежду. Потому как, если и будут искать, на этом месте сердце оборвалось. Неужели все еще не закончилось? То мужчину и женщину. «Уверен, из тебя выйдет очаровательный оруженосец», — сказал Урфин, с трудом сдерживая смех. Ей нравилось, когда он смеялся. Тиса сама начинала улыбаться, забывая о том, что леди не улыбаются без повода. Впрочем, ей давно следовало выбросить все эти глупости из головы. Леди скорее умрет, чем примерит мужскую одежду. А Тисе даже понравилось. Удобнее, чем в юбке. Только шерстяные чулки неприятно колются. И короткие штаны как-то очень уж ноги облегают. Но под шубой незаметно. На голову опускается пуховый платок, а на платок высокая шапка. «Там холодно», – поясняет Турфин. «А ты еще очень слаба. И ребенок». Она помнит, потому что теперь иначе, чем на ребенка, на Тису не смотрят. Возможно, это правильно, но все равно обидно. Немного. Но стоило взглянуть в зеркало, как обида проходила. Тиса и вправду на женщину не похожа. Снаружи было ветрено и снежно. Сизо-черное какое-то одичавшее море норовило опрокинуть корабль. Стонало дерево, натянутые снасти гудели, и белые паруса, поймавши ветер, трещали от натуги. Держались. «Не бойся». Урфин обнял, хотя Тиса и не подумала падать. «Тебя не мутит?» «Нет. Ей хорошо. Свободно. Пожалуй, впервые за все время Тиса вновь ощущает себя свободной. Она способна дышать. И дышит, глотая обжигающий холодный воздух. Ловит губами снежинки и плачет. Но от счастья. Море не причинит ей вреда. Оно позволит кораблю пройти, и берег встретит бескрайностью суши. Дальше? Какая разница, что будет дальше? Если здесь и сейчас она счастлива. Почти. Ты вернешь себе свое имя. Голос Урфина тонул в грохоте волн. Нет такого дела, которое нельзя пересмотреть. И нет такого закона, который нельзя изменить. Но как это сделать? Урфин знает. И если спросить, расскажет. Сколь бы неотвратительно была правда. Однако желает ли Тиса знать? Дедушка говорил, что нельзя работать на бойне и сохранить руки в чистоте. И Тисе кажется, что эта его поговорка подходит. Иногда войны не избежать. Урфин, если не читает ее мысли, то весьма к тому близок. Но ты будешь осторожен. Конечно. Настолько, насколько получится. И ведь оба это понимают. Отговаривать, умолять. И, возможно, он поддастся на уговоры, но это неправильно. Ты ведь будешь меня ждать? Урфин знает ответ, но ему надо услышать. И Тиса сжимает пальцы. «Буду, если ты обещаешь вернуться». «За тобой обязательно. Состоится новый суд, и тебя оправдают, потому что не найдется никого, кто осмелится выступить против. Я сознаюсь в обмане, буду наказан». «Как?» «Сурово. Отлучением от двора. Или ссылкой. Хотя не с моим счастьем, чтобы она продлилась долго». А потом мы вернемся и купим, наконец, дом. Я ведь должен сдержать свое обещание. Протяжный звук разносится над морем, и серая равнина замирает на мгновение. Разломы туч вспыхивают золотом и пурпуром. Смотри, Урфин разворачивает Тису к солнцу, такому яркому, что она слепнет. Ненадолго. Смотреть? Тиса смотрит, опасаясь моргнуть, чтобы не пропустить чудо. В желтом мареве, в пене туч, в белом кружеве снегопада плывут тени, огромные, неторопливые, кружат крылатки, и трубный рев рога врывается в чужую песнь, заставляя вздрогнуть. «Они же не собираются?» «Нет». Ашарцы считают, что паладины перевозят души умерших за море, в страну, где нет войны. Корабль складывает паруса, и Тиси видится в том подобие поклона. А гиганты приближаются. Они спускаются к самой воде, придавливая волны тяжестью теней. И огромные плавники вспарывают сизую гладь. Встреча с паладинами – большая удача. Палуба наполняется людьми. Их так много. У каждого есть кто-то за морем. Друг, родич, враг. Трое. Двое взрослых. И один совсем юный. Он то падает на воду, поднимая тучи брызг, то взлетает, почти теряясь среди облаков. Уже оттуда зовет. Голос смех. И если сказать паладину, то он передаст слова. Тиса хочет сказать маме, отцу, дедушке. Она так редко говорила им, что любит. И, наверное, они волнуются. За нее волноваться не следует. У Далек все хорошо. И у Тисы. Сейчас и дальше тоже. Тиса верит. В желтых глазах паладина зеркала. Отражается она и Урфин, который замолчал. И лицо у него сделалось очень серьезным. Тиса слышит шепот, но не слова. Это личное. И она лишь может попросить, чтобы слова достигли края моря. Пусть тот, кому они предназначены, услышит и простит. Чудо длится долго, но паладины все-таки уходят, и мир пустеет. Только Тиса больше не одна. И взгляд цепляется за взгляд, разговор без слов. Но Тиса знает, ее поняли. Сегодня ночью она не останется одна. Еще одно неоконченное дело, которое Кай откладывал, поскольку из всех дел, оставшихся неоконченными, именно оно грозило причинить боль. И не Кая, он привык, пусть бы и не устал удивляться людям. Более того, сейчас он понимал тень куда лучше, чем понимал Кормака или прочих с их неуемной жаждой власти, и оттого чувствовал себя виноватым. Всего два имени. Урфин сделал ставку, но ошибся. Он слишком долго и люто ненавидел, чтобы эта ненависть не повлияла на выбор. И, угадай, Урфин, Кай был бы рад. Дверь была приоткрыта. Опоздал? Или его ждали? Приглашали навстречу. Стучать Кай не стал. В первое мгновение показалось, что комната пуста. Окна открыты настежь, и белые языки снега лежат на паркете. Камин погас, а свечи живы. 3 из 7. Но этого хватает. В зыбком круге света... Бутыль вина и кубок в руке, изрезанный морщинами. Она выглядит слабой. Еще один обман. «Вы все-таки пришли». В голосе человека слышится немалое облегчение. «Я устал ждать. Я принес тамгу». Кая положил золотую пластину на стол. «Выпейте вина. Вам не повредит». Человек подвинул собственный кубок. Вино имело характерный запах. Волчья травка. «У нас есть полчаса. Хватит, чтобы поговорить. Присаживайтесь». Кай воспользовался предложением. Стул был слишком мал и изящен для него, но вес выдержал. «Где ваша дочь?» Она не покидала пределов замка и даже собственных комнат. Пусть бы Кай и не отдавал приказы запереть ее. «Там», — слабый взмах. «Обе там. Она и ее тень». Для обычного человека чернота кажется непроглядной, но Кая видит то, что ему хотят показать. Медвежья шкура у открытого окна и две женщины, обнявшие друг друга. Они заботливо укрыты простыней и мертвы. Вероятно, давно. На лицах их, на обнаженных руках, снежная корка, рыжие и черные волосы переплелись, словно эти двое и после смерти не желали расставаться. «Я предлагал ей уйти», — обещал спрятать, защитить. По щекам Макферсона ползут слезы. Она не поверила. Кая позволил себе подойти ближе. Глаза женщин были открыты. И я не смог. Им надо было видеть друг друга. «Вы догадывались?» «В разговоре нет необходимости. Макферсон умирает. Кая способен вывернуть его разум и при талике удачи получить гораздо более полную информацию». «Да, наверное. Я мог бы догадаться. Но я человек и не желал верить, что ее ненависть зашла так далеко». «Для меня она все еще маленькая девочка, которую вы продали». «Предал», — поправил Макферсон. «Вы же помните, какое было время. Казалось, без помощи не выжить. У меня 4 сына и дочь. Цена высока, но род важнее. Так мне казалось. Одним ребенком я выкупил жизнь остальных. Никогда так не делайте». Чтобы вывернуть человека наизнанку, достаточно нескольких секунд. И Кая может позволить ему говорить, тем более, что он не уверен в собственных способностях. Прежде не всегда получалось. «И где мои сыновья?» «Не война, так болезнь. Не болезнь, так от судьбы не уйдешь. Остался лишь Нияр. Он хороший мальчик и слишком молод, чтобы отвечать за наши ошибки. Мертвых не судят, верно?» И Нияр Макферсон, последний из некогда могучего рода, сохранит титул. Земли и состояние деда, которому осталось не так и много. Лорд Казначей спешит договорить. Я хотел, чтобы она вернулась домой. Судился не потому, что ненавидел. Нельзя ненавидеть своих детей. Можно, равно как использовать. Любил. Пытался сказать, не верила. Тот суд, Ее нельзя было оставлять одну. Слишком много черноты, слишком много злобы. И Нияра пыталась отравить своей ненавистью, моя ядовитая девочка. Поэтому забрал. Кая стал за человеком, который не попытался уклониться от прикосновения. Агония еще не началась, но уже недолго. Глупая. Я бы не позволил ее тронуть. Спрятал, вывез из страны. А она предпочла умереть. Сказала, что ей от меня ничего не надо. И что поздно. Ничего не изменить. Она сделала то, что должна была. Мир меняется. Вы не остановите это. Ни вы, ни ваша тень. У меня нет тени. Пока нет. Она так сказала. Пока нет. У вас не будет выбора. Ваш друг сделает то, что должен. И вам придется заглянуть в глаза своей тени. Как ей когда-то. Это будет справедливо. Ей так хотелось справедливости. Кая убрал боль и остановил мышечный спазм. Не понимала. Не понимала, что Кормак ее использует. С самого начала. Подсказал, направил. Враг моего врага. Я был для нее врагом и остался до последнего. Делайте то, что должны. Но я почти ничего не знаю. Макферсон не лжет. Он и в самом деле не знает почти ничего. Две девочки играют в зеркало, и одна повторяет движение другой. Делят наряды, шепчутся, пришивают к платью высокий воротник, чтобы скрыть серебряную полосу ошейника. Наказана одна, но плачут обе, держатся за руки, смотрятся друг в друга. И уже не понять, кто чье отражение. Решили за них. Кто-то, кто имел право и правом воспользовался. Возможно, не желая зла, но действуют так, как было принято. 14 лет – хороший возраст, чтобы изменить сознание. Кая ведь знает. Он идет дальше, вытягивая правду. Разговор на повышенных тонах и неудачная фраза, которая ломает все. Мир так устроен. Это неправильный мир, я изменю его. Страх Макферсона, что Ингрид действительно попытается. Она слишком молода, чтобы понять, насколько это опасно, менять устройство мира. Суд и снова суд. Она оступится и погибнет. Нияр последним аргументом и неудача. Ингрид слишком верит в цель, чтобы отступить. И не торопится. Год и снова год. Макферсон наблюдает, постепенно уговаривая себя, что все не так плохо, как кажется. Любая боль утихает со временем, а ненависть становится крепче. Он решил, что рядом с тобой Ингрид начала оттаивать, и потому предложил союз. Сына вернул. Я слушаю Кая, но как бы издалека, и не могу поверить в то, что слышу. Кая не лжет, но я все равно не могу поверить. Ингрид больше нет, а она была когда-нибудь та, которую я знала? Но потом до него дошли слухи о долгах, и Макферсон больше не мог позволить себе слепоту. Он выяснил, что Ингрид разорена. Ее земли проданы или заложены, драгоценности – фальшивка. Она потратила все, что имела, и больше, чем имела. Боюсь, некоторые твои вещи не удастся вернуть. О чем он? Ах да, шкатулка, стоящая у зеркала. Броши, цепочки, кольца, подвески, изящные мелочи, столь необходимые каждой даме. Я ведь никогда не пересчитывала их и не особо обращала внимания на то, чем владею. Кольцо, тамга и браслет с золотой ласточкой при мне, а остальное не имеет значения. Вот только сам факт, что Ингрид крала. Дальше. Наша светлость должна знать все, как бы мерзко ни было. Макферсон считал, что его дочь использовали. Она так ненавидела отца, да и весь мир, который изуродовал ее. А ненавистью легко управлять. Кормак? Больше некому. У нее была идея. Навязчивая идея мести миру, который, возможно, и был несовершенен, но настолько ли, чтобы резать его по-живому? Не знаю. У меня не выходит злиться на Ингрид. Мне жаль ее. Наверное, мертвецов легко жалеть. Кормак предоставил возможность идею воплотить в жизнь, свел с нужными людьми, сумев остаться незапятнанным. Именно. Кая прикасается ко мне осторожно, словно опасаясь, что я оттолкну. А вот у него было чем подкрепить обвинение против Макферсона. Только теперь это не имеет значения. Потому что Макферсон мертв. Он предпочел заплатить жизнью за шанс для внука. Но я помню тот разговор. Что будет с советом, со мной и с Кая? Страшно. Мы уезжаем, сердце мое, сейчас. Ты должна переодеться. Да, скоро ночь. Зимняя, долгая, черная. Самое подходящее для побега, потому что иначе, чем бегством, это не назовешь. Кая, у нас ведь есть еще время закончить этот разговор. Почему она не уехала? Ответом золотая пластина в его ладони. Тамга, которую у меня просили. Я закрыл город. Из-за нее? Мне больно произносить имя Ингрид вслух. Нет. И да, работорговцы, пушки, наемники. Причин множество, но... Он вытирает слезу с моей щеки. Я думаю, что дело не только в этом. Ингрид имела цель и сделала все, чтобы ее достичь. Достигла? Не знаю. Макферсон боялся, что да. Если так, то жизнь для нее потеряла смысл. Зато смерть – это красиво, символично. Почему я ничего не заметила? Закрываю глаза. Если открою, слезы рассыплются. Мне казалось, что я ее понимаю. Если не полностью, то лучше, чем остальные. И я должна была увидеть хоть что-то. Но что? Нож под юбкой? Тайное письмо, оброненное ненароком? Злость, ненависть, обиду? Хоть что-то, чтобы оправдало мою слепоту? Иза, я себя каждый день спрашиваю, почему раньше не видел в людях того, что вижу сейчас. И ответа нет. А если бы был? Ничего бы не изменилось. Плакать не стоит. Нашей светлости пора научиться сдерживать эмоции и веру в людей. Когда ты понял? После зимнего бала. Не я, Урфин. В его списке осталось два имени. Ингрид и леди Лоу. Кая поэтому спрашивал, что я думаю о них. Почему ты выбрал Ингрид? Он медлит с ответом, но все-таки признается. Кормак не пожертвует своей дочерью там, где можно пожертвовать чужой. Она и вправду была лишь тенью, которые позволили думать, что она свободна. Использовали и убрали. Странная логика, но я принимаю ее на каком-то инстинктивном уровне. Лорд-канцлер замешан. Во всяком случае, Кая верит в это, а я верю мужу. Он отпускает меня и, заложив руки за спину, принимается расхаживать по комнате. Я не верю в совпадение и в то, что Ингрид хватило бы ума и опыта обыграть дядю. А вот Кормак знал его, и меня, и Урфина. Магнус уехал, потому что надеялся собрать достаточно доказательств, чтобы сместить Кормака. Это именно та приманка, перед которой дядя не устоял. А Урфин вынужден был думать о том, как защитить Тису, и оказался вне игры. Впрочем, как и я, хотя у меня для таких игр ума не хватает. Но в итоге ни дяди, ни Урфина нет, а Макферсон мертв. Его люди перейдут под крыло сильнейшего, и вряд ли они посчитают сильнейшим меня. А дальше что? Не знаю. Он лишил меня и друзей, и союзников. Осталась лишь я. Именно поэтому мы уезжаем сейчас. И плевать, как это выглядит. Я не буду рисковать тобой. Меня хотят убить? Как-то уже и не смешно. Ингрид имела 1000 возможностей меня убить, но не стала. А те покушения? Неужели всего-навсего забава? Способ выместить злость. И те листовки выходят тоже? К листовкам у меня тоже есть вопросы. Не к исполнению, но к содержанию. Откуда вообще пришла эта идея? Ее поддерживают, но она родилась не здесь. Есть многое другое, о чем я не знаю. Наверное, знать не хочу. И даже злюсь на Кая за то, что не соврал. Мог бы сказать, что с Ингрид несчастный случай приключился. Внезапная болезнь или еще что-то, что позволило бы запомнить ее другой. Иза. Не убить, использовать. Кая опускается на колени и берет меня за руки. Он горячий или это я настолько замерзла? Иза, чтобы защитить тебя, я пойду на все. Кормак это знает. Я тот ошейник, который заставит Кая слушаться команд. Не хочу. Но кто меня спрашивает? Мне нужна одежда и обувь тоже. Что еще взять? Шерстяные чулки и штаны из плотной ткани – вязаный свитер, колючий до невозможности, рубаха и меховой жилет, высокие ботинки со шнуровкой, с которой вожусь слишком уж долго, куртка на волчьем меху, плащ, перчатки и рукавицы, шарф. Во дворе побег идет по правилам тайным ходом, и свеча в руке вносит в происходящее ноты безумной романтики. Ждет сержант. «Гору оседлал!» Он хлопает по шее массивной кобылы меланхоличного вида. «Гнев заводным. В седельных еда и одеяло. Продержусь столько, сколько смогу. Он будет охранять наш покой. Мы скорбим и не желаем никого видеть. Потом будет погоня? Нет. Потом им придется признать, что в мое отсутствие их полномочия не столь широки, и ждать возвращения. Многие, полагаю, не дождутся, и вот совершенно их не жаль. Леди, берегите себя. Это почти пожелание удачи, и я хочу ответить, но не знаю, что принято отвечать в подобных случаях. Кая же легко забрасывает меня на спину горы и сам взлетает в седло. Удобно? Вполне. И надежно. Кая обнимает меня и укрывает плащом. Гора ступает мягко и бесшумно почти. Есть в ее движении что-то кошачье. «Мы кота забыли. Как-то нехорошо». Сержант присмотрит за ним. За всеми присмотрит. На мосту гора переходит на рысь, и гулкие удары копыт съедает эхо. Оно на нашей стороне, а ветер спешит замести следы. На мгновение выглядывает луна и тут же прячется, словно опасаясь, что ее сочтут сообщницей. Город дремлет, улицы пусты, и на крышах домов прирастают сугробы. Мы минуем площадь и храм, почти растворившийся в черноте ночи. Городская стена выплывает белой лентой, разорванной круглыми башенками. Редкие огни, стража, безотчетный страх, над которым я смеюсь. Кто осмелится задержать Кая? Звук доносится со стороны моря. Он прорывается сквозь камень и снег, рассыпаясь на осколки, которые умирают под копытами коня. И Кая останавливает гору. Рвется и срастается такая знакомая, такая чудесная песня, переплетаясь голосами, каждый из которых лишь отражение другого. Паладины пришли. Кая поднимает меня, придерживая обеими руками, хотя кобыла его стоит спокойно. «Я хотел показать тебе остров. Там я отдыхаю. Одна ночь в году. И ее лишили. Там красиво?» «Очень. Белый-белый камень, вырастающий из самого моря, созданный бабочками и оттого сохранивший эхо жизни. Зимнее море ластится к ногам. Лунная дорожка соединяет далекие берега. Но вряд ли кто рискнет пойти по этому мосту. Сначала он приходил один, и мы разговаривали. Точнее, говорил я, но казалось, что он понимает. А пару лет назад привел ее. Он много больше и выглядит грузным. Он идет низко, почти задевая крыши домов, точно пытаясь встать между землей и небом, защищая тех, кто дорог. Она легче, изящней. Ее шкура в лунном свете отливает серебром, и этот наряд ей к лицу. Сейчас вот Кай указал на третью тень, спрятавшуюся в облаках. Наверное, хотел познакомить, а меня не будет. Он вернется. Паладин замер, а песня сменила тон. Теперь в ней слышался вопрос, который Кая понял. Я должен. Мне тоже есть кого защищать. И снова вопрос, сомнение. Не от тебя, от людей. Я вернусь, обещаю. Его слышат и, более того, понимают. Вздох и пожелание удачи. Взмах плавников, рождающий ветер. И паладин поднимается выше. Удар хвоста. Воздух стонет под тяжестью туши. И он исчезает в рыхлых перинах облаков. И песня смолкает. А я откуда-то знаю, что паладины не пойдут к острову, потому что встреча, ради которой они приходили, уже состоялась. Не считаешь меня безумным? Кая заставляет сесть. Нет, ты должен запретить охоту на них, потому что именно она – истинное безумие. Пытаюсь, но люди привыкли охотиться. На них, друг на друга, неважно на кого. По-моему, им просто нравится убивать. Ну вот, разбередила душу. Те, кто нас создал, думали, что у людей не хватает времени, что если дать время, то они изменятся. Наверное, прошло еще слишком мало. Юга едва не упустил момент. Он лежал на крыше, голым животом на снегу, и снегом же укрытый. Винтовка примерзла к рукам и щеке. Останутся следы, но это больше не имело значения. Наниматель мертв, позер. И трус, если не хватило силы духа довести до конца то, что задумал. Крови испугался или ответственности? Собственных эмоций? Одно дело причинять боль незнакомым людям, и другое – видеть, как страдает тот, кто успел стать близким. Видеть и не отступить. Пожалуй, упрямство нанимателя стоило уважения. Плевать, контракт заключен, и его не отменишь. Йога позволил цели приблизиться, и палец лег на спусковой крючок. Дыхание привычно остановилось, лишь сердце билось в прежнем ровном ритме. Но потом появились паладины, и все перемешалось. Их голоса проникали в Юга, выворачивая наизнанку, пластая на проклятом снегу под неподъемным грузом призраков. Нет, Юга ни о чем не жалел. И вряд ли изменил бы прошлое, появись у него такая возможность. Он просто плакал, уткнувшись в пуховое покрывало зимы. И когда осмелился поднять голову, то оказалось, что цель ушла. Почти. Перекрестие прицела, знакомая тяжесть оружия и дрожь в ногах. Главное, руки помнят, что делать. Далеко, ненадежно и перед глазами плывет. Но мысленно попросив прощения, прежде он не опускался до подобных глупостей. Юга нажал на спусковой крючок. Ему бы хотелось промахнуться. Некогда стена, окружавшая город, была не столь высока. Она многожды перестраивалась, расширялась, вмещая все новые и новые кварталы, пока не превратилась в некое подобие каменной реки в извилистом ее течении. Плотинами на ней стояли ворота, которые на ночь запирались. И даже в порту, всегда отличавшемся куда большей свободой ввиду близости моря, поднимали цепи. Свитые из толстого железа, проросшие шипами и известняковой коростой, они связывали многочисленные прибрежные островки. Рукотворная железная паутина становилась непреодолимым препятствием на пути кораблей. Позже я много раз спрашивала себя о том, что было бы, если бы Кая выбрал морскую дорогу. Или любую другую, кроме той, протянувшейся к северным воротам. Я видела их. Черные створки, укрепленные полосами сырцового железа, решетку, струны цепей, натянутые до предела, огромный ворот, коновесь и круглое, какое-то раздутое брюхо сторожевой башни. Сколько нам не хватило? Минуты? Минуты – это много. 80 ударов сердца. Вот навстречу нам бежит человек, придерживая левой рукой меч, который как-то нелепо оттопыривается. Я понимаю, что человеку жуть до чего неудобно ходить с мечом. 40. Он взмахивает и что-то говорит. 30 и 20. Меч выворачивается и бьет его по ноге. 10. Кая собирается ответить, но вместо этого вдруг встает на стременах. Обрыв. Кая падает на конскую шею, придавливая меня к ней всей тяжестью. Становится невыносимо больно, и я не сразу понимаю, что это огненная, раздирающая изнутри боль не моя. Запоздалый гром будоражит город. Я кричу. Наверное. До сих пор не знаю, наяву или в мыслях. Иза, поводья, возьми. В храм. Успеть. Он жив. Пока. Надо успеть. Кая повторяет, и я послушно беру поводья. Кажется, бью гору. Или это Кая? Он держится прямо, но я-то вижу, что происходит. Осколок чужого мира в его плече. Затянувшаяся рана, запертая кровь. И алые всполохи, которых становится больше. Круги по воде. Круги по огню. Улица гремит и будто прогибается. Мелькают дома. Я не знаю, правильно ли выбрала дорогу, но лишь подгоняю гору. Свистом, криком, и голос похож на птичий клёкот. Вою, не плакать, не время. Кай жив. Он держит меня или держится сам, не понять. И если вдруг упадет, я просто не сумею его поднять. А чужой мир расползается по его крови. Это яд. И пламя, которое вот-вот выплеснется на спящий город. Я вижу взрыв, и огненный цветок на тонкой ножке. Он тянется к небесам и, дотянувшись, раскрывает аккуратные лепестки. Доли секунды, и лепестки выворачиваются, рождая звуковую волну, которая сметает стены, давит крыши, мешает живое с неживым. И сам воздух вспыхивает, выплавляя камень. Так будет, если мы не успеем. Время стало медленным, мир вязким. Я собираю огонь, столько, сколько могу, уговаривая его подождать. Молчи. Вот храм, черный куб. Черные ступени, на которых гора оскальзывается, но не падает. Черные ворота и еще чернота, словно нам мало. Это другая. Нет больше ни потолка, ни пола, ни стен, ничего, кроме Кая, который кое-как сползает с горы. Та отказывается идти дальше, к далеким созвездиям Мураны. А я не сомневаюсь, что нам надо туда. Кая пытается отмахнуться от помощи, но это мое право быть рядом с ним». В нем слишком много огня, чтобы я рожала пальцы. Молчи! Нет, я уйду. Вернусь. Рана несерьезна. Вижу. Неужели Кай забыл, что я вижу происходящее с ним? Надо только вытащить пулю. В центре. Вытащу. И я вернусь. Нити Мураны тянутся к нему, касаясь волос, кожи, пробираясь глубже. Но как бы жутко это ни выглядело, я слышу, как утихает боль. Но закрываю рот руками, чтобы не закричать. Темнота размывает Кая. Не бойся. Переход. Выглядит так. Отойди. Будет всплеск. Направлю. Не боюсь. Отступаю. Ему и без того сложно, чтобы еще меня успокаивать. Я смотрю в его глаза, пытаясь поверить, что это расставание будет недолгим. Кая никогда не лгал мне. И что такое пуля? Кусочек металла. Разве кусочек металла причинит Кая вред? Пулю вытащат, раны затянутся, и Кай вернется. Мне просто надо подождать и слезы вытереть. Все ведь будет хорошо, я верю. А вера способна мир изменить. Я улыбаюсь его тени и черноте, в которой ракочет эхо далекого взрыва. Я даже не уверена, случился ли он. Сажусь на пол, позволяя Муране обнять и меня. Она ластится, успокаивая, повторяя его слова. Сохраняя для меня его запах. И если закрыть глаза, то можно себя обмануть. Представить, что Кая рядом. Что уже вернулся. Не знаю, как долго я просидела. Наверное, долго, если не увидела, как и откуда появился сержант. Он набросил на мои плечи плащ и спросил, что случилось. Кая ранен. Он ушел, но обещал вернуться. Ушел, но обещал вернуться. И меня душит безумный смех. Я хохочу и глотаю слезы, пытаюсь вырваться из рук сержанта, который, вот глупец, думает, что способен удержать меня. Бью его, кричу, обзываю, прошу Мурану открыть переход, угрожаю спалить храм дотла, умоляю о прощении и успокаиваюсь. Вернется. Сержант гладит меня по голове. Конечно, вернется. Вы ведь живы, значит, и он жив. Послушай себя, Иза, и поймешь, что с ним происходит. Он далеко. Неважно. Мой брат как-то сказал, что сам умер вместе с Элиан, что эту пустоту ни с чем не спутать. А ты жива? Жива, наверное. И с новой силой я вслушиваюсь в собственные ощущения. Нет боли, нет пустоты, нет страха. Есть ожидание. Видишь? Да, наверное. Я могу дышать. И держать меня не надо. Я прекрасно сама стою на ногах. Извини за то, что я... Обзвала его ослом. И скотиной бесчувственной, и еще, кажется, совсем нецензурно. «Женщина!» – вздохнул сержант. «Хорошо, что в темноте я не способна увидеть его лица. Сгорела бы со стыда. А следом приходит понимание. Я осталась одна. Что теперь делать?» Сержанту ответ известен. «Возвращаться в замок и воевать». Конец книги. Читала Вета.